Объезд своего бригадного хозяйства Яков Тихонович совершал на легонькой кошовке. Кошовка у него была старая, единственная оставшаяся в округе, и особая, на резиновом ходу. Мерин со странной кличкой Пентюх тоже был староват, но бегал еще исправно. Другие бригадиры давным-давно пересели на легковые машины и мотоциклы, а Яков Тихонович продолжал ездить на кошовке. Над ним незлобиво посмеивались, а Веня даже хотел однажды пристыдить. «Яков Тихонович, — говорил он, — понимаете, неудобно за вас. Передовая бригада, лучший бригадир, и на тебе, кошовка 40-х годов. Что обо мне подумают? Скажут, что зажимают». Яков Тихонович совершенно серьезно отвечал председателю. «Давайте шофера, я хоть на Волге поеду». «А сами?» – удивился председатель. «Что, водить не умеете?» «Научиться недолго. Так я ведь задавлю кого-нибудь. Я ж по сторонам гляжу, не на дорогу. Бригадиру надо по сторонам глядеть, а то зубы на полку. С Пентюхом надежней. Где надо, отвернет. На кого не надо, не наедет». Хитрил, конечно, Яков Тихонович. На него находил иногда такой стих – перекинуться простачком. На машине и мотоцикле он ездить умел и никого бы не задавил. Причина была в другом. Очень уж он дорожил своей кошовкой. Очень уж много воспоминаний связывало с ней. Садясь в нее, на зеленую, только что скошенную, еще пахучую траву, он вспоминал себя молодым, вспоминал Галину и те дни, когда казалось, что все впереди и где-то дожидается главное, как за поворотом полевой дороги. Поворот, хорошо понимал, Яков Тихонович остался позади, но кошовка помогала вернуться обратно и проехать в памяти длинную дорогу с самого начала. Пентюх бежал неторопкой рысью. Яков Тихонович держал в руках вожжи, оглядывался по сторонам и бормотал, наговаривал себе под нос любимую песню про черного ворона, который кружится над головой и ждет добычи. Напевал, вдыхал сухой запах последних дней августа, замечал желтые пятна в березовых колках и ловил короткие минуты отдыха, блаженствовал душой. Через полчаса, когда он приедет на летнюю дойку, благодушное настроение расколется, как льдинка. Но это потом, не сейчас. А сейчас медленно, как во сне, плывут над головой реденькие белесые облака, а сквозь них просвечивает голубое небо. Мягко, едва слышно. Шуршат резиновые колеса кошовки, недовольно фыркает хитрый Пентюх, отмахиваясь от мух коротко подстриженным хвостом. И задорно во всю Ивановскую, как по весне, распевает в ближнем колке невидная глазу неунывающая птичка. «Вот она и есть жизнь», – неторопливо думал Яков Тихонович. «Живи, любуйся, дыши! Чего еще?» Думал и вспоминал Галину, как она ждала его в молодости, когда он возвращался с работы. Ждала не дома, как все бабы, а за околицей. Он уже знал и, подъезжая, искал глазами знакомую невысокую фигуру. И ничего-то лучше в жизни Якова Тихоновича, кажется, не было. Такое в человеческой судьбе встречается только один раз и больше не повторяется никогда. Яков Тихонович хорошо понимал, не повторяется. Поэтому, когда после смерти Галины вокруг него засуетились добровольные свахи, он их так шуганул, что сразу отбил охотку. Не могли они догадаться, что у человека, если он прожил не пустоцветом, кроме одиночества, есть еще и память. Она обогреет, поддержит и принесет тихую радость. Вот сейчас, только он прикроет глаза, вслушается в тихий шорох резиновых колес, в недовольное фырканье пентюха, в неумолкающий голос птички и сразу увидит Галину. Молча, едва заметно улыбаясь уголками губ, она подойдет к кошовке. Яков Тихонович подвинется, освобождая ей место. Но Галина никогда сразу не сядет. Сначала растеребит спрессованную за день траву, взобьет ее сильными руками, как хозяйка взбивает перед сном подушку, переймет у него вожжи и только тогда устроится рядом. Яков Тихонович закрывал глаза, клал ей голову на колени, и они ехали. Куда, он не знал, да и не хотел знать. Это было неважно, где остановится кошовка, в поле, в колке или на берегу реки. Потом родился Иван, и Галина больше не выходила встречать за околицу. Но было, было. Вот и ладно, вот и добро. В тысячу раз хуже, если бы не было. Яков Тихонович, отрываясь от своих мыслей, вскинул глаза, увидел, что подъезжает к летней дойке, услышал людские голоса и, перехватив конец вожжей, подстегнул пентюха. «Пошевеливайся, зараза! Все бы дрых на ходу!» Не столько пентюха, сколько самого себя подгонял громким окриком. Кончилась тихая минута. Дела ждут. Дела ждали не совсем приятные. На летней дойке сгорел электромотор. Скважина не работала, и коров гоняли поить на речку за несколько километров. А тут еще, как на грех, загулял тракторист и не подвез зеленки. Летняя дойка, обнесенная изгородью из березовых жердей, с длинным дощатым навесом и дощатой будкой, располагалась между двух березовых колков. От нее наносило запахом навоза и подсыхающей свежей травы. Сегодня зеленку подвезли. Коровы толпились возле полных кормушек. Услышав шорох кошовки, поднимали головы и подолгу смотрели большими печальными глазами. Яков Тихонович готовился отчитывать Любаву, своего бригадного зоотехника, и уже заранее подергивал правым кончиком рыжих усов. Электромотор еще не работал. Электрик, молоденький парнишка, скручивал и раскручивал разноцветные проводки, а над ним, как над душой, стояла Любава. Взмахивала тонкой рукой и что-то выговаривала. На ней были синие в обтяжку брюки, коротенькие резиновые сапоги, стройные ноги словно влиты в них, и голубенькая курточка. Толстая коса от взмахов руки вздрагивала и шевелилась. Красивая все-таки баба. Как Яков Тихонович не был на нее зол, соглашался, что у сына губа не дура, знает, по ком страдать. Но тут же отбросил не кстати появившуюся мысль. «Здорово живем, работнички!» «Здрасте!» Лицо у Любавы залилось краской. Последнее время при встречах с Яковом Тихоновичем и при разговорах с ним она всегда терялась и краснела. «Ну как, Любовь Васильевна, будем тюрю кушать? Молочка-то нету?» «Яков Тихонович, зеленку привезли. Скважину сегодня...» «А вчера?» Вчера надо было сделать. Где ты вчера была? В горячке чуть было не добавил. По кустам меньше шастать надо. Но вовремя спохватился и прикусил язык. Яков Тихонович. Погоди, ты своей головкой разумеешь? С планом и так худо. А тут еще... Надо было... Электрик со злостью отбросил отвертку на землю, выпрямился и перебил Якова Тихоновича. «Хватит тебе разоряться! Выслушай сначала, а то налетел, как петух. Она сегодня с утра сама эту зеленку возила, а тракторист твой с похмела лежит воронкой кверху. Вот на него и спускай лайку, а мотор давно выкинуть надо. Весной еще говорил». «Ты!» – задохнулся Яков Тихонович. «Николаем меня зовут, Завьяловым. Однофамилец твой. Бабка говорит, даже родня какая-то». На молодом, плутоватом лице электрика хитро посверкивали глаза. Яков Тихонович знал, что перегибает палку, но остановиться не мог. И долго еще воспитывал Любаву, а заодно с ней и однофамильца. Вот ведь натура. Чувствовал за собой дурную слабость, стыдился ее, а совладать не мог. Пока пар не выпустит, не успокоится. Вот и сейчас. Отдышался, позвал Любаву, и они пошли осматривать летнюю дойку. Придраться было не к чему. Оставались только скважина да тракторист, с которым еще предстояло разобраться. Что ни говори, а толковая она, Любава. Такую хозяйку поискать надо. «Не могла вчера сразу про этого алкаша сказать?» — примирительно спросил Яков Тихонович. «Вы же с утра на поле. Думаю, пока туда-сюда. Только время потеряю». «Ну, я с его спрос устрою». С тихой угрозой пообещал Яков Тихонович. «Следи, чтобы зеленка не переводилась!» Он вышел из будки, постоял еще, хмуро взглянул на Любаву. «Извиниться бы, да язык не поворачивается!» Пробормотал. «Ну, давай, хозяйствуй тут!» И пошел к Кашовке. «Яков Тихонович, до конторы меня подвезете? Отчеты бы надо за месяц составить». «Садись». Поехали молча. Яков Тихонович косил глаза на свежее, румяное лицо Любавы, на ее толстую пшеничную косу, переброшенную через плечо. Любовался и злился одновременно. «Ну с чего, спрашивается, вильнула хвостом? С какого квасу за Бояринцева выскочила? Дождалась бы Ивана, поженились бы. Яков Тихонович теперь бы внучатки тешкал. А так ни богу свечку, ни черту кочерга, ни порядок». Яков Тихонович хлестнул пентюха концами вожжей, тот недовольно мотнул головой, но шагу не прибавил. Словно хотел показать хозяину: не следует срывать плохое настроение при помощи вожжей, которые смачно и больно прилипают к широкой спине. Любава, будто застыв, смотрела вперед остановившимися глазами. Иногда она поднимала руку, поправляла волосы, и Яков Тихонович замечал, как у нее вздрагивают пальцы. Ему хотелось узнать, о чем так глубоко и затаенно думает Любава. Но он боялся спугнуть ее неосторожным вопросом и тоже молчал, привычно оглядываясь по сторонам и прислушиваясь к далекому гулу комбайнов, который едва доносился. Любава думала о письме. Оно пришло вчера от мужа. Обыкновенный листок из школьной тетради в клеточку. А столько боли, столько острых, как иглы, воспоминаний, столько вопросов содержал он в себе, что от тревоги, от ожидания, что же дальше, впору было задохнуться. А решать надо сейчас, ничего не откладывая на потом. Времени у нее осталось немного. Виктор Бояринцев писал, что он попадает под амнистию, что за хорошую работу ему сбавляют срок. Если ничего не случится, он скоро приедет домой. Заканчивалось письмо коротким, выразительным словом: «Ждите». Для Любавы оно дышало зловещей неизвестностью, и все ее существо взрывалось, бунтовало, не хотело. Она снова, как в омут, с головой опрокидывалась в прошлое, заново переживала 5 лет семейной жизни, и ей хотелось только одного – отчаянным голосом закричать: «Не хочу!» Любава вздрогнула. Крик нарастал и набухал в ней, готовый вырваться. Боялась, что не сдержится. Но ведь легче после крика не станет. Он не избавит ее от решения одного единственного вопроса: что же дальше? Пентюх, завидев впереди крайние дома деревни, побежал быстрее. У Мерина была своя, годами выработанная тактика. Чем ближе к конюшне, тем охотнее он бежал, и наоборот. Яков Тихонович только головой качал, ну и хитрец сивый. Колеса зашуршали громче. Кошовка стала поскрипывать. Дорога нырнула в лог, выскочила из него, и вот она, белая речка. Яков Тихонович поднял глаза, наткнулся взглядом на 3 сухие березки. Не удержался и про себя матюкнулся. Никак не мог привыкнуть. До прошлой весны березы стояли здесь живые. Зеленели, когда полагается, срок желтели. Зимой одевались в белый иней и в морозном тумане, словно плыли впереди деревни. За долгие годы к ним привыкли. Белую речку без берез уже нельзя было представить, как родной дом нельзя представить без знакомого крыльца. Откуда бы ни возвращался, выберешься из лога, глянешь, стоят, всегда нарядные. Вот теперь дома. До прошлой весны так было, а весной в распутицу забуксовал здесь на своей машине Виктор Бояринцев. Елозил, елозил, выцарапался с разбитой дороги и попер, чтобы не потерять разгон, задним ходом по полю. Хряснул кузовом в березке. А много ли им надо? Тонкие стволы хрустнули, яркая весенняя листва обмакнулась в грязь. Яков Тихонович, помнится, долго ругал Виктора. Жалко было березок. Деревня без них словно осиротела. Отругав, он велел Виктору привезти осенью из Колка точно такие же березки и посадить. Виктор сделал, как велели. Но березки не принялись. Стояли после долгой зимы с жалко растопыренными ветками, и даже почки не набухли у них, остались съеженными и сухими. Может, примутся? Всякий раз, проезжая мимо, надеялся Яков Тихонович. Но березки продолжали стоять голыми и серыми. Береста отстала и лохматилась, когда дул ветер. Она неприютно, сиротливо шуршала. Сейчас, глядя на деревья и продолжая думать о них, Яков Тихонович вслух сказал: «Пересадить надо будет, новые из Колка привезти. А может, еще примутся? Как думаешь?» Повернулся к Любаве, ожидая ответа. Любава обожгла сухим блеском глаз, дернулась в бок, словно хотела выпрыгнуть из кошовки. И крик, который набух и давил ее изнутри, вырвался. «Не примутся они, не примутся! Он корни отрубил!» «Как это отрубил?» Яков Тихонович бросил вожжи. «Топором!» Не сдерживая себя, не справляясь с вырывающимся криком, Любава на ходу выскочила из кашовки, пошла куда-то вбок от дороги, прямо по полю. Вдруг зажала лицо руками и побежала, неловко спотыкаясь к деревне. Ошарашенный Яков Тихонович остановил Пентюха, слез с кашовки, несмело подошел к березам. Подставшая кора сухо шуршала. Он оборвал несколько берестинок, растер, сдул с ладоней белую пыльцу, помедлил и крепко ухватился за тонкий ствол. Тот легко поддался. Яков Тихонович вытащил его из земли. У основания ствол был полого и остро затесан, как обычно затесывают колья для изгороди. Дерево успело почернеть, но и сейчас еще было заметно. Затесывали со старанием, аккуратно, словно равняли рубанком. «Да как же он?» – растерянно бормотал Яков Тихонович, опускаясь на корточки и разглядывая ствол. «Для чего?»